потертое красное пальто, высокие лакированные ботинки. Я уже прошел было мимо нее, но вдруг я ее узнал. «Лиза?» «И тебя, оказывается, можно встретить». «Откуда ты?» — спросил я. Она показала на закусочную. «Я там ждала, думала, пройдешь мимо. Ведь ты в это время обычно идешь домой?» «Да, правильно». «Пойдешь со мной?» Я замялся. «Это невозможно». «Не надо денег», — быстро сказала она. «Не в этом дело», — ответил я необдуманно. «Деньги у меня есть». «Ах, вот оно что!» — с горечью сказала она и хотела уйти. Я схватил ее за руку. «Нет, Лиза». Бледная и худая, она стояла на пустой серой улице. Такой я встретил ее много лет назад, когда жил один, тупо, бездумно и безнадежно. Сначала она была недоверчива, как и все эти девушки, но потом, после того, как мы поговорили несколько раз, привязалась ко мне. Это была странная связь. Случалось, я не видел ее неделями, а потом она стояла где-то на тротуаре и ждала меня. Тогда мы оба не имели никого, и даже те немногие крупицы тепла, которые мы давали друг другу, были для каждого значительны. Я давно уже не видел ее. С тех пор, как познакомился с Пат. «Где ты столько пропадала, Лиза?» Она пожала плечами. «Не все ли равно? Просто захотелось опять увидеть тебя». «Ладно, могу уйти». «А как ты живешь?» «Оставь ты это», — сказала она. «Не утруждай себя». Ее губы дрожали. По ее виду я решил, что она голодает. «Я пройду с тобой немного», — сказал я. Ее равнодушное лицо проститутки оживилось и стало детским. По пути я купил в одной из шоферских закусочных, открытых всю ночь, какую-то еду, чтобы покормить ее. Лиза сперва не соглашалась, и лишь когда я ей сказал, что тоже хочу есть, уступила. Она следила, как бы меня не обманули, подсунув плохие куски. Она не хотела, чтобы я брал полфунта ветчины и заметила, что четвертушки довольно, если взять еще немного франкфуртских сосисок. Но я купил полфунта ветчины и две банки сосисок. Она жила под самой крышей в каморке, обставленной кое-как. На столе стояла керосиновая лампа, а около кровати бутылка с вставленной в нее свечой. К стенам были приколоты кнопками картинки из журналов. На комоде лежало несколько детективных романов и конверт с порнографическими открытками. Некоторые гости, особенно женатые, любили их разглядывать. Лиза убрала открытки в ящик и достала старенькую, но чистую скатерть. Я принялся развертывать покупки. Лиза переодевалась. Сперва она сняла платье, а не ботинки, хотя у нее всегда сильно болели ноги. Я это знал, ведь ей приходилось так много бегать. Она стояла посреди комнатки в своих высоких до колен лакированных ботинках и в черном белье. «Как тебе нравятся мои ноги?» — спросила она. «Классные, как всегда». Мой ответ обрадовал ее, и она с облегчением присела на кровать, чтобы расшнуровать ботинки. 120 марок стоит», — сказала она, протягивая мне их. «Пока заработаешь столько, износятся в пух и прах». Она вынула из шкафа кимоно и пару парчевых туфелек, оставшихся от лучших дней. При этом она виновато улыбнулась. Ей хотелось нравиться мне. Вдруг я почувствовал ком в горле. Мне стало грустно в этой крохотной каморке, словно умер кто-то близкий. Мы ели, и я осторожно разговаривал с ней. Но она заметила какую-то перемену во мне. В ее глазах появился испуг. Между нами никогда не было больше того, что приносил случай. Но, может быть, как раз это и привязывает, и обязывает людей сильнее, чем многое другое. Я встал. «Ты уходишь?» — спросила она, как будто уже давно опасалась этого. «У меня еще одна встреча». Она удивленно посмотрела на меня. «Так поздно?» «Важное дело, Лиза. Надо попытаться разыскать одного человека. В это время он обычно сидит в Астории. Нет женщин, которые понимают эти вещи так хорошо, как девушки вроде Лизы. И обмануть их труднее, чем любую женщину. Ее лицо стало каким-то пустым. У тебя другая. Видишь, Лиза, мы с тобой так мало виделись. Скоро уже год. Ты сама понимаешь, что... Нет-нет, я не об этом. У тебя женщина, которую ты любишь. Ты изменился. Я это чувствую. Ах, Лиза. Нет-нет, скажи. Сам не знаю. Может быть. Она постояла с минуту. Потом кивнула головой. Да. Да, конечно. Я глупа. Ведь между нами ничего и нет. Она провела рукой по лбу. Не знаю даже, с какой стати я. Я смотрел на ее худенькую, надломленную фигурку. Парчевые туфельки, кимоно. Долгие пустые вечера, воспоминания. До свидания, Лиза. Ты идешь? Не посидишь еще немного? Ты идешь уже? Я понимал, о чем она говорит. Но этого я не мог. Было странно, но я не мог. Никак не мог. Я чувствовал это всем своим существом. Раньше такого со мной не бывало. У меня не было преувеличенных представлений о верности. Но теперь это было просто невозможно. Я вдруг почувствовал, как далек я от всего этого. Она стояла в дверях. «Ты идешь?» — сказала она и тут же подбежала к комоду. «Возьми, я знаю, ты положил мне деньги под газету. Я их не хочу. Вот они, вот. Иди себе». «Я должен, Лиза». «Ты больше не придешь». «Приду, Лиза». «Нет-нет, ты больше не придешь, я знаю. И не приходи больше. Иди. Иди же, наконец». Она плакала. Я спустился по лестнице, не оглянувшись. Я еще долго бродил по улицам. Это была странная ночь. Я переутомился и знал, что не усну. Прошел мимо Интернационале, думая о Лизе, о прошедших годах, о многом другом давно уже позабытом. Все отошло в далекое прошлое и как будто больше не касалось меня. Потом я прошел по улице, на которой жила Пат. Ветер усилился. Все окна в ее доме были темны. Утро кралось на серых лапах вдоль дверей. Наконец я пришел домой. «Боже мой», — подумал я, — «кажется, я счастлив».